последний раз взмахнув мечом и разрубив в воздухе прилетевшую снизу стрелу, я вложил Светозар обратно в ножны и отступил за стену, чтобы перевести дыхание, перевязать раны, осмыслить происшедшее, наконец. Белые витязи стояли у входа в замок. Арест, воевода, двинулся ко мне навстречу, держа в руках свой обнаженный, покрытый кровью меч. Я шел с трудом. Все двоилось перед глазами, все стало нереальным от непомерной усталости, навалившейся на меня сразу же, как только выпустил рукоять Светозара. Его могучая поддержка сказывалась каждое мгновение битвы, и сейчас, лишившись ее, я еле переставлял ноги. И все же, перешагивая через тела врагов, я вглядывался в их лица. Но среди поверженных не было того, кого я искал. Когда я подошел, Арест приподнял меч и коснулся им моего плеча. «Отныне навсегда ты, витязь Белого замка, днем и ночью, в радостях и в горестях, ты принадлежишь к нашему братству». Это были слова посвящения. Я растерялся, не зная, что отвечать. Но ответа не требовалось. Длительные церемонии здесь не поощрялись. Не успел я опомниться, как из задних рядов вперед вышел воин, которого я видел впервые. «Не слишком ли ты спешишь?» — спросил он Ареста. А затем, кивнув на Светозар, потребовал. «Покажи мне его, я хочу его видеть». Но Арест лишь отрицательно покачал головой. Никто, кроме хозяина, не удержит этот меч в руках. Разве что перед смертью его можно увидеть. «Ничего со мной не случится. Я должен убедиться. Светозар создали архи в эпоху Нира. Ни одному смертному не под силу взять его в руки». «Романом владеет. Посмотри на двор. Или собственные глаза не убеждают тебя?» Я пошатнулся. Все поплыло у меня перед глазами. Донесся еще обрывок фразы о том, что никто не может держать в руках Светозар в течение целого дня. А потом навалилась тьма. Проснулся я глубокой ночью. У изголовья широкого ложа оплывала свеча. Меч лежал со мной рядом в своих бархатистых черных ножнах, но даже сквозь них я чувствовал его светлую тонкую силу. Почти сразу же послышались шаги. Словно все время, пока я спал, кто-то ждал за дверью моего пробуждения. Вошли Мстислав и еще кто-то незнакомый. Кажется, его звали Тодд. Наверное, Тодд, их лучший лучник, умеющий посылать в цель и стрелы слов, такие же убийственные, как его смертоносные гонцы. В перерывах между битвами он заменял свой колчан сумкой лекаря. Тодд внимательно осмотрел меня, затем положил руку на голову и с минуту стоял неподвижно. От его руки шло ко мне удивительное спокойствие и странное легкое тепло. «Ты спал трое суток. Мы начали опасаться, что ты не проснешься вообще. Но, кажется, все позади. У тебя могучее тело, и оно не похоже на тело простого смертного. Я долго над ним трудился, пока был червем. Так вот в чем причина твоей жизненной силы. Почему среди осаждавших я не видел Аристарха?» «Предсказатели Деймов редко ошибаются. Он знал заранее, что проиграет эту битву. Недаром его слуги охотились за тобой так долго. Ты им был нужен». «Ах, как ты им был нужен! Ни один из них не мог коснуться рукояти Светозара. Они пробовали много раз, используя все свои заклинания, всю свою мощь. Одного я видел. Только вспышка и горсточка пепла». «Так было всегда. Им повезло, Аристарх нашел меч первым и даже частично сумел воспользоваться его силой. Но никто так и не смог извлечь его из каменного яйца, сооруженного архами. Тогда слуги Аристарха возвели вокруг этого места целую крепость. Но рано или поздно рушатся любые преграды. Никто не предполагал, что все их ухищрения сломает однажды простой смертный. Один Арест верил в старое предсказание. Тот, кто из червя сумел вновь стать человеком, на какое-то время становится сильнее бессмертных, если раньше он был еще и левраном», — вставил Мстислав. «Так или иначе, ты совершил невозможное. Мы в долгу перед тобой. Совет братства решил, что ты за небывалый подвиг, и награда должна быть необычной. Если ты уже можешь встать, пойдем. Арест и остальные давно ждут тебя в церемониальном зале». Я пристегнул Светозар и последовал за ними. Мы долго шли по коридорам замка, поднимаясь по парадным лестницам, проходили через пустые холодные залы. Развешанное повсюду оружие покрывал толстый слой пыли. Казалось, сама древность поселилась в этих стенах.